Эпилог. 2 года спустя. «Господин губернатор, вы ведете себя неприлично», — шепчу, пока муж яростно впивается губами в мою шею и шарит нетерпеливо по телу. «Кто бы говорил?» — он рычит мне в ухо. «Попой крутить нужно было меньше». Он ведет ладонью от колена по бедру, задирает платье, обхватывает ягодицу. «Мы едем по ночной Москве от Миллеров». Обнимаемся на заднем сидении, веселые и разгоряченные. Я натанцевалась на полгода вперед, а Водзинский позволил себе выпить лишнего. Расслабился впервые за долгое время. Беру в ладони его лицо и четко проговариваю прямо в губы. Нужно сбавить обороты. Как мы домой такие явимся? Малыша напугаем. Павлик давно уже спит, все спокойно. Няня бы позвонила, случись что. Он снова набрасывается и целует, жестко обхватывая мой затылок. «Виктор, мы же не одни!» — шепчу, выворачиваясь. Муж замирает. И после недолгих раздумий наклоняется к водителю. «Нужно сменить маршрут. Адрес?» «Куда?» — шеплю. «В мой старый лофт. Тут рядом», — отвечает муж и довольно ухмыляется. «Помнишь?» «Помню. Там все начиналось. Мы только вчера вернулись с Бора-Бора. Это был наш первый полноценный отпуск втроем. Он еще не окончен. Осталось несколько свободных денечков, которые мы проведем в Москве. У меня здесь несколько встреч по делам фонда. Водинскому тоже тут есть чем заняться, как всегда. Но сегодняшний день — наш. И ночь. От предвкушения плавится тело, и я уже не так яростно сопротивляюсь. Разрешаю себя целовать и трогать. Когда мы еще позволим себе такое бесстыдство? Здесь, сейчас, в кипящем жизнью мегаполисе, мы просто влюбленная пара, одна из тысяч. На нас никто не обращает внимания, и это настоящая свобода. Машина останавливается у знакомой башни. Муж помогает выбраться из салона, берет за руку и ведет внутрь. Консьерж расплывается в счастливой улыбке, завидев нас. Узнал. В этот момент мы — это мы. Виктор и Мирослава Водзинские. Но стоит вернуться в Белоярск и попадем в иную реальность, в которой всем до нас есть дело. Наши слова и поступки обсуждают, рассматривают словно под микроскопом, проверяя на подлинность. У меня прививка от такой популярности с детства. Даром, что ли, я дочь мэра. Но быть женой губернатора оказалось куда сложнее. Виктор торопливо отпирает замок. Мы вваливаемся в квартиру, словно веселые пьяные подростки, вернувшиеся с вечеринки. Я так себя сейчас и чувствую, беззаботной и легкой. Загорается свет. Я осматриваюсь. Так давно здесь не была. Воспоминания обрушиваются лавиной. Знаю, Водзинский пускал сюда детей своего друга на несколько месяцев, пока те не освоились и не обзавелись собственным жильем. Но тут все осталось по-прежнему. Муж бросает портмоне на стол, подхватывает меня под ягодицы и сажает на барную стойку. Сам садится на высокий табурет меж моих ног. Сейчас будет что-то очень развратное. Нужно было сделать это с тобой в первую же ночь, когда только привел к себе. Такая невинная девочка была, с большими испуганными глазами. Как я те недели до свадьбы вытерпел, не понимаю. Мое платье и топ летят на пол, его рубашка тоже. Одну ногу закидываю ему на плечо, второй упираюсь в бедро. Возбуждение простреливает электрическим разрядом. Он обхватывает щиколотку, целует, ведет губами выше. Кожа пылает от ласк. Между ног уже пожар. Я не могу дождаться того момента, когда он коснется меня там. Чувствую легкий укус внизу живота. Горячее дыхание опаляет чувствительную кожу. Мужские пальцы сдвигают трусики. Чувствую нежное поглаживание и сразу вторжение. Откидываю голову назад и выгибаюсь в спине. Развожу шире бедра. Он начинает доводить меня, лаская и целуя, будто подталкивает к пропасти. Задыхаюсь от дикого кайфа, яростно вцепляясь в его волосы. Сквозь шум в ушах доносится любимый голос, сейчас низкий и немного хриплый. «Нам уже можно беременеть? Напомни». «Можно». Правда, сейчас безопасные дни, но пусть старается, лишним не будет. Водзинский отстраняется, резким движением расстегивает брюки и приспускает их. С стягивает меня вниз, к себе на колени. Чувствую его внутри и вскрикиваю от того, как это сильно и дико. Обхватываю его плечи, впечатываюсь в твердую грудь и не могу удержаться от стонов. Он тоже стонет, дышит шумно и глубоко, приподнимая меня и опуская на себя снова и снова. «Люблю тебя так сильно», — шепчет в горячке. Я срываюсь в бездну первая. Кажется, будто душа вылетает из тела. Требуется пара минут, чтобы очнуться и прийти в себя. «Я умираю с тобой каждый раз», — шепчу, целуя мужа в плечо, когда его большое сильное тело расслабляется после опустошающего финиша. «И убиваешь меня». Он стискивает крепче, не спешит отпускать. «Раз за разом. Я будто рождаюсь заново. Не знаю, это будто какое-то волшебство, мир. Люблю». Спустя минут 15 обоих накрывает. Уставшие, но счастливые, идем наверх, в спальню. Я без остановки зеваю. Душ принимаем уже на автомате. Упускаю момент даже, когда Виктор достает белье и застилает постель. Ныряем под одеяло, и муж обнимает сзади, прижимает к себе. «Родишь мне?» — шепчет на ушко и целует в висок. Улыбаюсь и киваю. Водзинский — классный отец, самый лучший на свете. И избалованному Павлику, буквально купающемуся во всеобщем обожании, пора бы родить вредную сестричку. «Я доучусь когда-нибудь, ты не знаешь?» — бурчу недовольно. Но Виктор знает, что это не всерьез. «Обязательно доучишься. Когда-нибудь. Хотя ты же мечтала спасать жизни. У тебя это очень хорошо получается. Пусть и не совсем так, как ты планировала. Думаю, в этом твое призвание, мой ангел». Поворачиваюсь в его руках, прижимаюсь щекой к груди и закрываю глаза. Чувствую, как счастье и любовь будто пронизывают все вокруг незримыми нитями. «Мира», — слышу сквозь дрему. «Малыш, м? Я подал заявление о досрочном прекращении полномочий». Сонный мозг переваривает услышанное очень медленно и с большим трудом. «Это значит, что...» «Что мы сможем жить так, как нам хочется, без оглядки на мой пост. Будем проводить больше времени вместе, путешествовать. Я по вам скучаю каждый день, каждую минуту. Не хочу больше так». Я не могу осознать эту новость. Втайне об этом мечтала, но вслух даже не заикалась. Сажусь на постели по-турецки, забыв про то, что совсем голая, а в комнате прохладно. Так ошеломлена. «И что будет дальше?» «Дальше — досрочные выборы. Но не волнуйся, на Владимире Ивановиче моя отставка не скажется. То, что мы построили за эти 2 года, никто не посмеет ломать. Везде свои люди теперь». Ошарашенно киваю, пока муж укутывает снова в одеяло и укладывает рядом. «А мы?» «Мы вернемся в Москву насовсем, если хочешь. Павлику здесь хорошо. Твой институт, опять же. Работать можно из любой точки мира. Согласна?» «Да». Я опрокидываю мужа на спину и забираюсь на него верхом. Он заводит руки за голову и рассматривает меня своим невозможным, таким проницательным взглядом. Сердце замирает от нежности, от его обаятельной улыбки на усталом лице. «Люблю».